любовь история, любовь диалектика, ей присущи движения. И так я исчислял часами то, что другой переживал бы несколько лет. Пока тянулся этот второй день, трансформацию, которой подверглось мое блаженство, можно было измерить чисто физическим ощущением напряженности, словно магнетические лучи или даже веревки или цепи сперва осторожно меня подергивали, потом стали подтягивать и, наконец, тащить изо всех сил. Желание я ощущал, разумеется, с самого начала, но хотя раньше оно оставалось в какой-то мере локализованным, оно было настолько абстрактным, что растворялось в необычайном упоении. Секс — это звено, связывающее нас с миром, и когда мы по-настоящему счастливы и испытываем наивысшее духовное удовлетворение, мы совсем им не порабощены. Напротив, оно наполняет смыслом решительно все и наделяет нас способностью наслаждаться всем, к чему бы мы ни прикасались, на что бы мы ни смотрели. Бывает, конечно, что он поселяется в теле, как жаба. Тогда эта тяжесть, бремя, хотя не всегда нежеланная. Можно любить и цепи свои, и оковы. Когда Джулия позвонила, я томился и тосковал. Но это не были муки ада. Я не мог добровольно отсрочить свидание. Мне слишком хотелось ее увидеть. И когда я был с ней, я еще мог бы быть совершенно счастлив. Я не ожидал мук преисподней. Когда же я вернулся домой, расставшись с ней, я уже был в смятении, страхе. Мне было больно, но я еще не корчился, еще не выл от боли. Однако я уже не мог так гордо обходиться без спиртного. Я достал потаенную бутылку виски, которую держал на случай крайней необходимости, и выпил довольно много, не разбавляя. Потом я выпил хереса. Я поел тушеные курицы прямо из консервной банки, которую, очевидно, притащил в дом Фрэнсис. И я чувствовал себя ужасно несчастным, как бывало в детстве, каким-то униженным, но решил, что не буду об этом думать и постараюсь уснуть. Я знал, что крепко усну, и так и вышло. Я ринулся в забытье, как корабль устремляется к черной грозовой туче, закрывшей горизонт. Проснулся я с ясной головой, хотя она слегка побаливала, и с четким ощущением, что я пропал. Рассудок, который был же он хоть где-то все эти последние дни, на заднем плане, или в отпуску, или в рассеянии, или в отлучке, снова оказался на своем посту. Во всяком случае, я услышал его голос, однако он выступил в довольно своеобразной роли, и уж во всяком случае, не в роли друга-утешителя. Он, конечно, не опустился до примитивных суждений вроде того, что Джулиан всего-навсего заурядная молодая девица и не стоит так из-за нее волноваться. Он даже не указал мне на то, что я поставил себя в такое положение, при котором неизбежны муки ревности. До ревности дело еще не дошло. Это тоже еще предстояло. Одно было ясно как день. Мое положение стало невыносимым. Я желал с такой силой, от которой можно взорваться или сгореть. Желал того, чего просто не мог получить. Я не плакал. Я лежал в постели, и меня электрическими разрядами пронзало желание. Я метался, стонал, задыхался, словно в борьбе с осязаемым демоном. То обстоятельство, что я дотронулся до нее, поцеловал, выросло в громадную гору, да простятся мне эти метафоры, которая непрестанно обваливалась на меня.